Глава 9. Зардрак Агдаутор покидал город. Сопровождал жреца небольшой отряд, около 40 человек с полным набором сменных суфимов. Этого вполне хватит, чтобы не опасаться нападений разбойников или еретиков-мятежников. Большего Атону и не требовалось. Он намеревался обогнуть территорию, подвластную Нотингему, так что встреч с сильным противником не предвиделось. Лин Акзиран лично провожал важного гостя, не забыв прихватить свиту юных любимчиков. Неприятные привычки настоятеля городского храма за эти дни окончательно достали Зардрака. Но приходилось терпеть, не обижать же хозяина своим слишком явным отвращением. Колонна вышла из ворот и остановилась на невысоком пригорке, неподалеку от городских стен. Атоны начали быстро, церемонно прощаться. Но тут один из стражников дико закричал, показывая куда-то вдаль. Все обернулись и с изумлением уставились на небывалое зрелище. Из леса показались весьма странные всадники. Разглядев их получше, Зардрак сразу подумал, что история действительно имеет обыкновение повторяться. Особенно это касается неприятных моментов. Он еще слишком хорошо помнил о своей прошлой встрече с единорогами. Схватив Лина за руку, Атон заорал ему в ухо. «Быстрее за мной! Надо бежать, пока стража не закрыла городские ворота!» Ошеломленный настоятель повиновался, как послушная марионетка. Они помчались к городу, оставив позади своих замешкавшихся спутников. Те поспешно разворачивали неповоротливых суфимов, надеясь успеть спастись. Скорость единорогов была просто невероятной. За несколько мгновений они вынесли своих наездников на расстояние выстрела. Засвистели первые стрелы. По толпе улепетывающих врагов промахнуться было трудно. Оставляя убитых соратников и бьющихся в агонии быков, каралиумцы спешили к крепости, поскольку только там можно было спасти свои жизни. Зардрак успел первым, за ним в ворота влетел Лин. Повернувшись к стражникам, пухлый настоятель визгливо проверещал. «Закрывайте ворота!» «Но, великий, там же еще остались наши люди!» — опешил офицер. «Закрывай!» — яростно заорал Зардрак. Солдаты бросились к тяжелым створкам. Самые расторопные всадники успели проскочить в закрывающиеся ворота. Остальные с воем колотили по бронзовым листам, требуя впустить. Стражники быстро наложили огромные засовы, опустили бронзовую решетку. Тем временем враги приблизились к стенам и хладнокровно перестреляли всех, кто не успел укрыться. Стрелы густо били по узким бойницам над вратной башней и часовым на стенах. Зардрак подозвал Тукса. «Где Валет?» «Великий, он не успел скрыться, остался за воротами». «Проклятие! Быстрее скачи в казармы, сообщи дежурному офицеру, пусть немедленно поднимают солдат и нуров. Мы отгоним этих мерзавцев от города». Повернувшись к перепуганному Линну, Зардрак спросил. «Атон и держит магическую защиту?» «Нет», — удивился тот. «Зачем? Ведь с Исами давно покончено. Не переживай. Один Атон все время следит за окрестностями, никто не покинет Ролиум незамеченным. Мы успеем принять необходимые меры, «Идиот!» Истошно взвыл Зардрак, и в этот миг мощный магический удар снес деревянную вершину башни. Сила его была столь велика, что ударная волна сбила всех с ног. Следом посыпались бревны и обломки крепостной катапульты, калеча и убивая солдат. Схватив конец ошалевшего Лина за ворот, Зардрак быстро поволок его к караулке. Надо было срочно выставлять защиту против атаки Сааты Неомакаи. Исса неподвижно застыла перед городскими воротами. Она концентрировалась для мощного удара, призванного открыть путь внутрь вражеской крепости. Ее смущали огромные створки, обитые толстыми бронзовыми листами. Чтобы их выбить, потребуется очень большая сила. Девушка напряглась перед атакой. Единороги были уже близко, надо спешить. И тут Исса услышала за своей спиной деликатное покашливание. Сата была уже не прежней забитой Дейко, отчаянно боящейся собственной тени. Не тратя времени на удивление, она резко развернулась, вскидывая руки. Рябь возбужденно заколыхалась, реагируя на выставленный щит. Перед волшебницей стоял Атон. Высокий, атлетически сложенный, черный харк, без украшений и черепов-бласов. Руки миролюбиво скрещены на груди, взгляд насмешливый и мудрый. На вид он был еще довольно молод, но девушка сразу поняла, что это впечатление обманчиво. Неизвестный противник каким-то невероятным образом мог скрывать свой истинный возраст даже здесь, где это считалось совершенно невозможным. «Здравствуй, Сааты Неомакаи», — произнес враг, вежливо кивнув головой. «Не могу пожелать тебе того же», — презрительно бросила Исса. «К тому же я даже не знаю твоего имени». «Это пока ни к чему, я еще не готов к окончательному знакомству». «Если ты думаешь, что твое инкогнито меня смутит, то сильно ошибаешься», — холодно бросила волшебница. «Я не пытаюсь тебя смутить и не собираюсь драться», — усмехнулся Атон. «Ты меня за полную дуру принимаешь?» — фыркнула Сата. «А за кого мне тебя еще принимать? «Глупая девчонка, скажи на милость, что ты собираешься здесь устроить?» «Для начала вышибу эти ворота. Они мне очень не нравятся». «Ну чем не дура? Ты просто пародия на Иссу. Погляди внимательнее. Ведь перед тобой не жалкие двери всеми забытого храма. Ворота Коралиума неимоверной прочности, а следом за ними опущена двойная решетка из толстых бронзовых прутьев. Засовы крепкие и уходят глубоко в стены. Если ты сделаешь задуманное, то твоя слепая сила обрушит всю башню. Твои друзья не смогут попасть внутрь из-за груды обломков». «Атон», — презрительно произнесла Сата. «Может, ты меня еще станешь обучать, как разрушать крепостные ворота?» «Почему бы и нет?» — незнакомец пожал плечами. «Но учти, за учебу я обычно взимаю плату. Ладно, не переживай. Первый урок бесплатно». Жрец вскинул руки. Рябь буквально смялась, почти погаснув от мощного выброса дикой силы. И тут Сата поняла, что атака направлена вовсе не в нее. Исса ошеломленно обернулась. У надвратной башни больше не было верхней площадки. Страшным ударом обломки унесло вглубь города. А то он тут же нанес новый удар. Девушка так и не поняла, как он это делает. Но результат впечатлял. Каждая атака срезала с башни очередной слой, Перед страшной силой не могли устоять даже вековые каменные стены толстой кладки. Вскоре от крепостного сооружения остался только нижний ярус. Остановившись, Атон сделал гостеприимный жест. «Прошу вас», — любезно предложил он. Изо всех сил, стараясь не поддаться удивлению, девушка с самым невозмутимым видом взмахнула рукой. Исполинское касание ветра вынесло ворота вместе с решеткой. Они и так держались на честном слове после того, что проделал с башней жрец. «Как это грубо и неженственно!» Атон сокрушенно покачал головой. «От такой милой красавицы я ждал чего-нибудь более изящного. То, что ты проделала, больше подходит для мускулистого дровосека. С минимумом мозгов». Сата немедленно соткала из бунтующей ряби черный лук, наложила на тетиву огненную стрелу, пустила ее в пролом. Пылающий снаряд снес половину караулки, плавно ушел вверх, добивая крыши ближайших домов. После забав сумасшедшего Атона, они сиротливо чернели, лишившись почти всей черепицы. «Очень похвально!» Незнакомец вежливо похлопал в ладоши. «Но тебе еще надо совершенствоваться. Ты льешь ведро воды там, где достаточно маленького стакана. Не стоит так бездумно растрачивать силу. Она у тебя не беспредельна?» Подняв оружие, Сата заявила. «Это ты следил за мной возле храма Рогиса. Теперь я точно знаю. Говори немедленно, кто ты такой и чего хочешь». «Ох уж мне это женское любопытство!» Атон сокрушенно покачал головой. «Ты лучше посмотри на своих дорогих друзей. Мне почему-то кажется, что у них возникли некоторые проблемы». Быстро обернувшись в сторону города, Сато увидела, что атака всадников замерла за воротами. По широкой улице на них двигалась сплошная масса нуров. Бойцы осыпали их стрелами, медленно пятясь назад. Атаковать монстров в лоб было явным безрассудством. За спиной Иссы отозвался Атон. «Помни, Сата Неомакая, ты мне задолжала за обучение». Обернувшись, волшебница с удивлением увидела, что таинственный незнакомец бесследно исчез. Если бы не руины башни и бешеная свистопляска гаснущих волн, можно было подумать, что все померещилось. Девушка пожала плечами, случившееся не укладывалось у нее в голове. Сила незнакомца была воистину огромной, и пользовался он ею виртуозно. Однако странный Атон не вступил в поединок, а наоборот, атаковал собственный город. Сата встрепенулась, ведь Робин категорически требовал от нее немедленно покидать поле боя в случае малейшей опасности. Надо уходить, пока странный незнакомец не вернулся. Кто знает, что у него в голове? Не удержавшись, волшебница запустила в толпу нуров огненную стрелу, но смотреть на впечатляющий результат не стала, а развернулась и быстро пошла в сторону леса. Она торопилась вернуться в свое тело. Всадники, израсходовав весь запас стрел, потянулись следом за невидимой волшебницей. Здесь оставаться было опасно. К разрушенным воротам спешили многочисленные отряды врагов. Зардрак и Лин пролежали под развалинами караулки почти до полудня, пока их, наконец, не откопали солдаты. Воющего толстяка пришлось уносить на носилках. Бедняге сегодня очень не повезло. Он не только заработал перелом обеих ног, но и лишился всех своих миловидных любимчиков. Нежные послушники оказались неважными наездниками. Никто из них так и не успел спрятаться в крепости. Впрочем, Лину некоторое время будет не до любовных утех. Зардраку повезло гораздо больше. Когда мир сошел с ума, он, как бывалый солдат, не задумываясь, бросился к стене под прикрытие массивного стола. Этот предмет мебели спас его от лишних травм. Ножки подломились, но перекошенная столешница образовала под собой маленькое убежище, где Атон скромно ютился несколько часов. Разминая затекшие конечности, Зардрак осмотрелся и невольно скривился. От надвратной башни уцелела только самая нижняя массивная часть, сложенная из огромных каменных блоков. Проклятый Исси, этот орешек оказался не по зубам. От ворот не осталось и следа, если не считать нескольких жалких обломков засовов. Повсюду валялись трупы солдат и нуров, густо истыканные длинными стрелами. К Атону бодро подскочил помятый валет и замер в ожидании распоряжений хозяина. «Как? Ты жив?» — удивился жрец. «Да, великий. Стрела ударила мне в спину, застряла в крепкой керасе. От удара я упал с быка и притворился убитым. Враги не тронули меня. Они не видели лица. Иначе бы обязательно проверили. Моя личность им хорошо известна». «А что случилось с остальными?» «Тукс жив. Из нашего отряда уцелело менее половины». «А что с врагами?» «Ничего, великий. Они разрушили башню, ворвались в город, но к тому времени подоспели нуры и солдаты. Робин не рискнул на них нападать. Враги постреляли многих из луков и арбалетов, после чего скрылись в лесу. Храмовая стража не рискнула их преследовать. Да это и невозможно. Единороги передвигаются гораздо быстрее быков. Ты видел самого Робина Игнатова?» «Нет, я же лежал лицом вниз. Да я и не знаю его внешности. Лично с ним никогда не встречался. Но я слышал голос Хонды. Он ближайший помощник Робина, самый лучший его убийца и палач». Зардрак судорожно сжал кулаки. Судьба играла с ним в весьма странные игры, все время сталкивая лбами Атона с его необычным врагом. Жрец не верил в такое количество странных совпадений. Сперва он захватывает в плен девочку, ставшую впоследствии сильнейшей Исой и возлюбленной Робина. Позже Зардрак сталкивается с нею в жестокой схватке и едва остается в живых. Кровавая осада на Тингема, захват Валета, врага Игнатова и Саты, столкновение его отряда с натингемцами в краях, где прежде это казалось невозможным. А что произошло сейчас? Робин напал на город в тот самый момент, когда его покидал Зардрак. Жрец при этом едва уцелел. Их жизни связаны странной неразрывной нитью. Они встречаются снова и снова, но никто не одерживает окончательной победы. Кто же связал их судьбы? И зачем? «Может, сожжем мост?» — предложил Хонда, когда голова отряда достигла караульной башни. «Настил бревенчатый, чинить его придется долго, пусть помучаются». «Не надо», — отмахнулся Робин и, повернувшись к Сате, спросил. «Как ты?» «Все хорошо», — задумчиво ответила Сата. «Что-то случилось?» — насторожился Робин. «Я же вижу». «Потом расскажу, как-нибудь. Я сейчас просто устала немного». «Ничего», — вождь загадочно усмехнулся. «Доберемся до хорошо знакомой нам деревни Мринов. Я постараюсь поправить твои силы». «Звучит заманчиво», — лукаво улыбнулась Сата. Чуткие уши Хонды не пропустили, разумеется, ни одного слова. «Волшебница наша», — торжественно заявил он. «Если вождь на Тингема не сможет поправить твои силы, то можешь всецело рассчитывать на мою скромную помощь. Кстати, Робин, а почему ты не хочешь разрушить этот мост?» «Нам он самим пригодится, и, надеюсь, это случится скоро». «Не понял?» «Хонда, мы сюда еще вернемся. Обязательно». «А я не хочу перебираться через реку вплавь. Пусть мост стоит на своем месте».